Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Белолипецкий Василий Георгиевич, профессор Московского университета. Прочитаю вам сегодня одну очень загадочную тему, которая связана со структурой капитала, его ценой и рисками, которые вызывают изменения структуры капитала в хозяйственной жизни любого бизнеса. Несколько слов о себе. Финансовой работой, финансовой тематикой я занимаюсь много лет. Примерно 20 лет на практике, начиная от должности главного бухгалтера завода тяжелого машиностроения, 3 года финансовым директором в 2 компаниях работал и возглавлял одно время аналитический центр контрольно-счетной палаты Москвы, где структура капитала играет определяющую роль в связи с тем, что у государственных структур вызывает особую озабоченность увеличить объем заимствований, ну, за счет бюджетных средств. Структуру этой темы я разбил на 3 модуля. В 1-м модуле, посвященном понятию структуры капитала, проблемам ее оптимизации или выбора рациональной структуры капитала, мы с вами внимательно посмотрим, какие же в практике сложились подходы, чтобы почувствовать грань, за которой дальнейшее заимствование разрушает данный бизнес. Вы, наверное, часто слышите, весь мир живет в долг. И это правда. Именно заимствование позволяет людям расширить свои инвестиционные возможности, реализовать амбициозные проблемы, которые стоят перед ними в настоящий момент, стратегические замыслы. Но разразившийся в последние дни долговой кризис в Соединенных Штатах все-таки дает понять людям, есть объективные границы заимствования, выход за которые все-таки плохо заканчивается и для граждан, и для фирм. Поэтому существует все-таки какая-то оптимальная структура капитала, которая позволяет удерживать бизнес на плаву и даже ему развиваться. Самое главное – понять, какие факторы определяют структуру капитала, влияют на формирование той или иной структуры капитала. В учебниках вы увидите такое определение структуры капитала, комбинация долга и собственного капитала, которое всякий раз должна уравновешиваться активами бизнеса, называют структура капитала. Есть немножко другое определение. Оно, конечно, связано с тем, что я дал. Структура капитала – это пропорция собственного капитала и заемного, которая сложилась в данной компании на данный момент времени. Различие, на первый взгляд, не принципиальное. В первой, в расширенной трактовке структуры капитала, я не оговаривал, о каком именно долге речь идет. Во 2-м случае речь идет только о долгосрочном долге, связанном с развитием бизнеса. А дальше посмотрим, почему понимать структуру капитала надо именно так. Если внимательно посмотреть на структуру баланса, которую вы уже смотрели на предыдущих занятиях, то становится ясным, что в обоих частях баланса капитал представлен обоим особым образом. В правой части баланса, то есть в пассивной части, он представил как капитал-функция. В этой роли капитал дает представление, какая же структура собственности сложилась в данном бизнесе, кто стоит за данной компанией, какие задолженности для фирмы являются угрожающими и так далее. Все представление об источниках финансирования можно увидеть в правой стороне баланса. Это и есть капитал-функция. Но в такой форме капитал никому не нужен. Он должен давать отдачу. И вот давать начинает он отдачу тогда, когда мы переходим к левой стороне баланса. Капитал представлен капиталом-функцией. Функция по зарабатыванию новых денег. И именно левая сторона баланса дает представление о профиле данного бизнеса, о ее имущественном комплексе. И здесь же мы обнаруживаем очень часто денежные средства. Вот в кассе или на расчетном счете, о которых я говорил. Понятно, что это не работающие деньги, поэтому капиталом они не являются. И задача финансистов – выстроить структуру капитала и в активной, и в пассивной части таким образом, чтобы и наличие денежных средств обеспечило вам текущую платежеспособность, и капитал давал наибольшую отдачу. Загадка этой проблемы в том, что в левой части мы находим текущие задолженности, называемые их дебиторской задолженностью. В правой, соответственно, кредиторская задолженность. Вот здесь-то и обнаруживается связь между двумя определениями структуры капитала. В нормальных условиях текущая задолженность, то есть мы кредитуем бизнес, вот отражение находит эта операция в дебиторской задолженности, нас кредитуют поставщики, подрядчики, это будет кредиторская задолженность. И в нормальных условиях они уравновешены. Если из левой и правой частей баланса убрать эти две составляющие, то мы придем к жесткому определению структуры капитала. Действительно, пропорция между собственными и долгосрочными заемными источниками. Но трудность-то в чем состоит? Если денежных статей в активах компании недостаточно, то фирма неизбежно будет испытывать в определенные моменты финансовые разрывы, то есть в нужный момент времени денег на проведение каких-то операций просто не хватает. Или люди иногда говорят, обнаружится дефицит капитала на развитие. С другой стороны, если денежных средств много, говорят, фирма работает с избыточной ликвидностью, она недостаточно активна. И поэтому пользователи финансовой отчетности, для которых фирма дает свои данные, конечно же, на это немедленно отреагирует. Поэтому, когда вы будете решать кейс, обратите самое пристальное внимание, насколько наличие денежных средств рационально в условиях той бизнес-ситуации. Если это избыточная ликвидность, стало быть, надо привести объем денежных средств в норму, высвободить и отдать их просто, высвободившись деньги акционерам. Это их доход, вы выполняете в данном случае свою миссию. Или если обнаружите, что у вас дефицит капитала на развитие, трогать тогда денежную наличность просто нельзя. Откуда возникают исходные требования по структуре капитала? В любом учебнике по управлению финансами вы обнаружите, что у капитала есть функции. Их обычно называют три. Капитал, я имею в виду собственный капитал, должен обеспечить адекватную базу роста данного бизнеса. Вторая очень важная функция. Капитал должен быть в таком размере, чтобы возможные убытки, которые возникают время от времени в любом бизнесе, этот капитал способен был поглотить, нейтрализовать. Наконец, капитал должен быть в таком размере, чтобы в случае банкротства, а это закономерность рыночной экономики, защитить кредиторов и акционеров от серьезных потерь. Итак, вот эти три функции капитала, если их внимательно посмотреть по отношению к каждой конкретной фирме, предопределят какую-то структуру капитала, которую финансисты должны оптимизировать. Важность решений по выбору рациональной структуры капитала предопределяется рядом исходных условий. Например, если у фирмы складывается такая структура капитала, что деньги внешняя среда ей дает по большой цене, то, конечно, она сразу же вступает в полосу ограничений по своим инвестиционным решениям. Требования к доходности вложенного капитала сразу же становятся очень высокими, фирма становится избирательной в отборе инвестиций, то есть инвестиционные возможности фирмы сразу уменьшаются. Это первое очень важное исходное условие. Второе. часто возникают дополнительные ограничения на инвестиционные возможности. Фирма не может достаточно гибко отреагировать на вызовы внешней среды, утрачивает маневренность в конкурентной борьбе и очень часто просто выбывает из конкурентной борьбы. Забота о гибкости бизнеса сегодня считается это забота номер один. Наконец, если пропорция заемного собственного капитала не является оптимальной, очень часто возникают внутренние конфликты. Их часто называют профессиональные конфликты или агентские конфликты между менеджментом, то есть высшим руководством компании, и собственниками или акционерами, между собственниками и кредиторами. И вот эти конфликты очень сильно сдерживают инвестиционные возможности бизнеса, если они, конечно, начинаются. И поэтому, если подобный конфликт в данный момент возник в компании, никаких дополнительных привлечений капитала речь идти просто не может. Надо об этом просто забыть до того, как эти конфликты угаснут. Иначе стоимость капитала просто разрушит ваш бизнес. Очень важное понятие, связанное с выбором рациональной структуры капитала, это достаточность капитала. Ну, давайте я вам расскажу из практики такой случай. Понятно, что возникает проблема достаточности капитала тогда, когда мы задумываем на предстоящий финансовый год, сколько фирма хочет заработать доходов, ну или прибыли. Ясно, что для того, чтобы увеличение доходов отработать, нужны дополнительные активы. Для того, чтобы дополнительные активы приобрести, нужны дополнительные деньги. И вот отсюда сплетение вот этих обстоятельств сразу же формирует критерий достаточности собственного капитала. Сколько же надо капитала на предстоящий год, чтобы обеспечить запланированный объем прибыли? Вот обратите внимание на слайд. Капитал собственный равен прибыль чистая минус скобочка R минус I. Это очень значимое в финансах выражение доходности активов, рассчитанная по чистой прибыли, или экономическая рентабельность часто называют. И это величина, характеризующая ставку долга. По какой цене фирма получает долговые источники. Разница в этой скобке умножается на сумму долгосрочного долга. Итак, если внимательно посмотреть на числитель формулы, то капитал собственный, нагрузка на капитал собственный возникает или несет всю нагрузку. Либо прибыль чистая, либо ее можно снизить, эту нагрузку на чистую прибыль, с помощью привлечения долгосрочного долга. Но здесь же возникает сразу же и проблема. Величина в скобке может поменять знак. То есть R минус I может поменять знак. Вдруг, если величина в скобке получит отрицательный знак, минус на минус дает плюс. Итак, привлечение заимствований в такой ситуации лишь усугубляет требования к собственному капиталу. Нагрузка на чистой прибыли возрастает еще больше. Сколько же для получения данного объема прибыли требуется активов? Для этого достаточно прибыль чистую поделить на экономическую рентабельность. И мы получим объем дополнительного финансирования в виде долгосрочного долга. Мы увидим это выражение в скобке еще не один раз. Желательно, чтобы все слушатели запомнили экономическую природу этого выражения. Из этой формулы вытекает ряд важных следствий. Запланированная прибыль достижима в случае наращивания активов только в том случае, когда дополнительная отдача от этих активов увеличивает прибыль. Наращивание активов в таком случае за счет долга экономически оправдано. Вот откуда утверждение «весь мир живет в долг». Какой именно нужен прирост активов? Для этого надо просто поделить сумму прибыли, которую мы хотим получить, на экономическую рентабельность. Очевидно, если R минус I, потребность в финансировании данного бизнеса в части собственного капитала возрастает неимоверно, и вся нагрузка ложится исключительно на зарабатывание доходов, то есть чистой прибыли. Итак, если посмотреть экономический смысл произведения в скобки, умноженное на сумму долгосрочного долга, деленное на экономическую рентабельность, это как раз та сумма финансовых ресурсов, которые необходимы фирме для того, чтобы погашать в рисковых условиях все хозяйственные неурядицы. Вот пример из практики. Одна из известных фирм, расположенных в городе Москве, акционерное общество «Институт Гидропроект». Это сложное, очень сильное хозяйственное образование, представленное тремя филиалами в России, расположенных в разных местах, начиная от Кавказа и кончая Восточной Сибирью. И три филиала у нее за границей, самый мощный в Индии. Наверное, слышали, Россия выиграла тендер на строительство ГЭС Терри в Индии. И участником этого тендера был как раз институт. Поэтому филиал за границей имел огромную значимость в судьбе этой фирмы. Ну вот, казалось бы, известная фирма, то есть фирма с длительной хозяйственной историей, работала долгие годы устойчиво, видимо, должна иметь собственный капитал в таком размере, чтобы вот такую сложную структуру своего бизнеса страховать от различных неурядиц. А произошло вот что. В один момент от дочернего предприятия, которое расположено было в Восточной Сибири, приходит очень нехороший сигнал. Фирма имеет большие долги перед налоговыми органами. Налоговые органы, недолго думая, знают, что есть главная контора в городе Москве, все претензии, налоговые претензии к дочернему предприятию пересылают в главной офис. И вот тут-то впервые в этой компании остро возникла проблема достаточности капитала. Если бы все накопленные долги этой дочки сразу же бы фирма вернула налоговым органам, то по существу институт можно было бы закрывать. Почему? Да потому что о достаточности капитала в этой компании никогда речь не шла. А ведь по только что рассмотрим функциям капитала. Капитал должен быть в таком размере, чтобы все хозяйственные неурядицы своих структурных подразделений фирма могла страховать. Этот риск не был заложен в уставный капитал данной компании, и поэтому пришлось срочно менять структуру капитала, наращивать долгосрочные заимствования, реструктуризацией заняться налоговых задолженностей и постепенно погасить долги и оставить фирму на плаву. Какие же факторы из наиболее знакомых каждому слушателю влияют на выбор рациональной структуры капитала? Ну, первое, внешняя среда в условиях глобализации играет огромную роль. Рынки капитала сегодня связаны по всему миру. Если обратили внимание, наши биржевые индексы на главных площадках ММВБ и РТС резко пошли вниз. Причин внутренних для падения котировок на первый взгляд не было. Оказалось, что падение биржевых индексов в Соединенных Штатах на площадках крупных азиатских потащило за собой падение биржевых индексов и в России. Ну и что за этим стоит? Ряд компаний вынуждены были отказаться от всех решений по оптимизации структуры капитала, прекратить свои программы выхода на биржевые площадки для того, чтобы привлечь дополнительные деньги от размещения акций, то есть программы IPO. и выждать благоприятного момента. Итак, вот если посмотреть внимательно на этот слайд, здесь две группы факторов. Вот левая сторона слайда дает представление о факторах, формирующих структуру капитала. Если они превалируют в данном бизнесе, стало быть, вы тяготеете к приоритету собственного финансирования данного бизнеса. И наоборот, если превалируют у вас факторы, которые охарактеризованы в правой стороне таблицы, то вы тяготеете к долговому финансированию. Итак, нестабильность экономической среды. Если такое обнаруживается, то фирма, конечно же, тяготеет к собственному финансированию. Вся надежда на собственный источник финансирования. И наоборот, в благоприятной среде фирма больше склонна к долговому финансированию. Но здесь надо иметь в виду, экономическая среда или уровень стабильности экономической среды предопределяет так называемый инвестиционный период в каждой конкретной стране. И исходя из определения структуры капитала, мы говорили это соотношение или пропорции собственных и долгосрочных заемных, то что такое долгосрочное заемное вот в свете вот этой причины формирования структуры капитала? До недавнего времени, ну буквально 2-3 года назад, инвестиционный период России не выходил за рамки 3 лет. Отсюда, если вы обратили внимание, базовыми характеристиками наших облигаций были 3-летние облигации. Хотя западный мир или компании, размещающие свои облигации на развитых биржевых площадках, сразу же претендует от 5 и более лет. Вот вам различия в инвестиционном климате, в условиях внешней среды и какую структуру капитала фирма может себе позволить. Очень важное значение в структуре капитала играет срок жизни компании. Одно дело, компания только начинает свой бизнес. Ясно, что никто ей деньги, серьезные деньги в долг не даст, и поэтому вся надежда на собственные источники финансирования. Если же фирма с историей, она расширяется, то, конечно, такой фирме позволен долговое финансирование. Она будет к нему тяготеть. Расширяются обороты, требуется все больше и больше денег на поддержание мощности бизнеса. И отсюда, конечно, склонность к долговому финансированию очевидна. И она оправдана. Очень многое в выборе структуры капитала определяет квалификация финансовых служащих данной компании. Надо понимать, что заимствование или привлечение долговых источников финансирования – это очень сложная финансовая сделка. И она требует знания огромного количества требований к долговому финансированию, критерии, которые определяют ставку долгового финансирования. Если финансисты недостаточно квалифицированы, то, конечно, для них капитал заемный будет обходиться очень дорого, и, скорее всего, они будут тяготеть к собственным источникам финансирования. И наоборот, если культура финансовая очень высока в компании, то тогда выход на рынки капитала не представляет большой трудности, и фирма с легкостью привлекает заемный капитал. Важное значение в определении структуры капитала играет уровень финансовой зависимости. Что это такое? Это такое соотношение собственных и заемных